Рассказ Иванова гостя становился все путанее, все более наполнялся какими-то недомолвками. Он говорил что-то про косой дождь и отчаяние в подвальном приюте, о том, что ходил куда-то еще, шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит. О, нет, не винит. «Помню, помню этот проклятый вкладной лист в газету», — бормотал гость, рисуя двумя пальцами руку в воздухе газетный лист. И Иван догадался из дальнейших путанных фраз, что какой-то другой редактор напечатал большой отрывок из романа того, кто называл себя мастером. По словам его, прошло не более двух дней, как в другой газете появилась статья критика Аримана, которая называлась «Враг под крылом редактора», в которой говорилось, что Иванов гость, пользуясь беспечностью и невежеством редактора, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа. «Помню! Помню!» — вскричал Иван. «Но я забыл, как ваша фамилия». «Оставим, повторяю, мою фамилию. Ее нет больше», — ответил гость. «Дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить и крепко ударить по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить, опять это проклятое слово, протащить ее в печать». Остолбенев это слово «пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи, одна Латунского, а другая, подписанная буквами «Н.Э.». Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статьи о себе, что не заметил, как она, дверь я забыл закрыть, предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем хриплым голосом, стуча рукой по столу, сказала, что она отравит Латунского. Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал. Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было нечего. И мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели в огонь. Впрочем, теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять, а со мной случилась оригинальность, как нередко бывало в моей жизни. У меня неожиданно завелся друг. Да-да, представьте себе, я, в общем, не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью, схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. И представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то черт его знает на что похожий. И он-то мне больше всех и понравится. Так вот, в то проклятое время открылась калиточка нашего садика. День еще, помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек. Он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразить, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше больше он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной, примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там и прочее, к себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности, но я заступился за него. Она сказала: «Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее». Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий... Да, я забыл сказать, что моего нового знакомца звали Алоизий Магарыч. Имел.